14. Лишь одна страница. This is very, very simple. Это очень просто. Whenever possible. Когда только возможно. Which is pretty much most of the time. Это возможно в большинстве случаев. Do not write anything or read anything that's more than one page. Не надо ни писать, ни читать документов, которые больше одной страницы. I do not let my staff write long reports. Я не позволяю своим сотрудникам писать долгие отчеты. There's no reason to. Потому что смысла в этом нет. For example, if you take a look at a business plan. Например, если мы посмотрим на стандартный бизнес-план. What percentage of all that crap is really important? Сколько там воды, а сколько действительно важного? No more than 30 or 40%. Важного не больше 30-40%. Bad example? Если вы скажете, что это плохой пример. How about a summary of an event that one of your employees attended? Хорошо, возьмем тогда отчет вашего сотрудника о мероприятии, которое он посетил. They need to put down a few bullets of what they learned. Ему нужно написать всего несколько пунктов о том, что он узнал. And maybe a couple of suggestions or recommendations. И, возможно, пару предложений или рекомендаций. You're not Tolstoy. Вы же не Толстой. You're not Mark Twain. Вы же не Марк Твен. Your job isn't to write books. Ваша работа не в том, чтобы писать романы. Your job as an executive is to get things done. Ваша работа в том, чтобы добиваться результатов. So keep everything to one page. Поэтому старайтесь писать лишь на одной странице. It'll save time. Это сэкономит время. It'll also make things a lot clearer. И сделает ваши коммуникации гораздо яснее. Because people won't be hiding ideas or suggestions amongst all kinds of ambiguous language. Потому что спрятать свои идеи в толще воды будет гораздо сложнее. And not only that. Но важно не только это. It'll train people to be faster. Это научит ваших сотрудников действовать быстрее. Which also saves time. А это экономит время.